И выходит, что дилетантов столько же, сколько специалистов. Конечно, человек должен знать свое дело, но одно это еще ничего не спасало. Важно не потерять чутье на общее, на огромное, на объединяющее. И не думать, что если ты изучил хобот, то знаешь, как слону жить. Мало быть специалистом. Энтузиасты нужны. Энтузиасты. И кораблей, утонувших по правилам, больше, чем утонувших без правил. Так статистика говорит. Значит, дело в чем-то большем, чем знать или не знать, и глубже, чем дилетант или специалист. Молодой муж Санька загнал в комиссионный магнитофон «Астра», стереофонический, принадлежащий лично ему, и стал возить в роддом калорийную пищу, чтобы она, переработанная телом и душой неизвестной матери-одиночки, стала пищей для его сына, святым материнским молоком. Он хотел было сходить в общежитие матери-одиночки, узнать, как и что, и объяснить ситуацию, но побоялся, что его примут за невидимого мужа этой матери-одиночки, и девки его побьют. Да и родители его жены воспротивились, чтобы он увязал еще в не дай бог какой-нибудь историей. Конечно, они мечтали, чтобы муж дочери был принц, но принц не принц, а теперь Санька все же отец их внука. И Санька в общежитие не пошел. Кто такой принц по нынешним временам? Это как в балете. Принц живет внизу и играет сильными ногами, а она наверху цветком растопырилась. Иногда и ему хлопают, когда он прыжком одолевает сцену. Но главное внимание устремлено не на его ноги, а на ее ноги. И ему хлопают чуть вежливо, как аккомпаниаторши сольного скрипача. Принц — это пьедестал. Кто согласен на такую роль в семейном союзе, того определяют в принцы. Но она, бедная молодая Санькина жена, не знала, что, перелистывая принцев и отбирая получше, она совершила космическую ошибку, решившись на Зотову. И тут она нарвалась. Потому что зотовское отродье в пьедесталы не шло, а годилось разве что в ракетоносители. Отец Саньки, Генка, внук мой, магнитофон «Астро» из комиссионки выкупил, да ему же деньги подбросил Саньке на пищу для матери-одиночки. И его сын Санька, мой правнук, стал без помех возить передачи, после чего отец его, Генка, мой внук, все 9 роддомовских дней стал приходить домой в нетрезвом виде. Я бы не хотел навести на легкую мысль, что родители молодой жены были аморальными жуликами, пусть даже неопознанными, а Зотовы лопухами, хотя и способными на реальную догадливость. Я хочу подчеркнуть, что дело не в этом. А в чем же? А я и сам не знаю. Есть одно объяснение, вытекающее из давнего рассуждения Зотова главного, моего деда, но оно кажется мне настолько невероятным, что я теперь же хочу его записать. Дед утверждал, что когда что-то чересчур закончено, то хотя оно может радовать глаз, но именно оно уже не способно к развитию, то есть оно начинает исчезать, хотя и хватается руками за воздух. Ну ладно. Наконец срок в больнице лежать и приходить в себя у молодой жены кончился, и молодой муж Санька поехал в такси встречать красавицу-жену. И букет с тещей заслонял ему ветровое стекло и пространство. В роддоме ему выдали сверток с сыном в обмен на букет, и молодая жена прильнула к нему исправной грудью. Она была немного бледна, но хороша необыкновенно. Я имею в виду жену. Розовые кирпичи подсохли, сосулька растаяла, и мартовский ветер трепал пальтишком матери-одиночки, которую никто не встречал. Она спустилась по ступенькам вслед за супругами и их свертком, и хотела было унести в общежитие свой сверток. Но молодой муж Санька распахнул дверь такси и, отстранив жену, потянул в машину мать-одиночку, взяв ее за мягкий локоть. Ей было столько же лет, сколько ему и его жене, и она стеснялась. Она кое-как влезла на заднее сиденье и пыталась прикрыть коленки. Санька отдал ей второй сверток со своим сыном. Жена хотела сесть туда же, но Санька отворил переднюю дверцу, а заднюю захлопнул. Жена хотела сесть на переднее сиденье, но Санька посмотрел на ее ноги, посмотрел ей на грудь и посмотрел на небо, где воздух и март, и сказал: Ты сберегла бюст, а она — сына. Влез в машину и захлопнулся. Жена что-то крикнула и схватилась за тещу, которая тоже что-то крикнула и схватилась за воздух и брызги. А Санька, отлетая по улице, в зеркальце заднего обзора увидел серые глаза матери-одиночки и двух младенцев на ее руках, которых она только еще начинала кормить. «Не бойтесь, детеныши», — сказал им Зотов, когда они приехали к нему. «Не бойтесь, детеныши», — сказал им Зотов Петр I Алексеевич. «Не бойтесь, мы снова уходим в рай».